«Помнишь, ты говорил про газовую атаку?» — спросил Иван. Сазонов мгновенно сообразил, круто развернулся. Полы бежевого плаща взлетели, опали. Глаза желтовато-серые, яркие, красивые. «Что придумал?» Иван посмотрел на него с веселым прищуром. «А ты как думаешь?» «Давай, не тяни. Рассказывай», — потребовал тот. «Ну же!» «Слушай, Сазон», — Иван продолжал улыбаться, — «а что у нас есть из противопожарных средств?» «Как что?» — тот поднял брови. «Лопаты, багры, песок, вода, ведра, брезент — все как положено. Сам не знаешь, что ли? Нафига тебе они?» Иван качнул головой. «Да так», — он хмыкнул, — «есть одна идея. Идея. Идея. И где я нахожусь?» — пропел он. Иван никак не мог рассмотреть его лицо целиком. Взгляд легко выхватывал фрагменты. Вот мясистый, чуть раздвоенный подбородок, вот подстриженные волосы вокруг уха, отчасти седые, вот глаз, очень светлый, с темной каемкой вокруг, зрачок точечный, словно наколотый булавкой. Вот пальцы. Волосатые, крепкие. Вот карман рубашки, армейской, выцветшие, камуфляжные пятна. По отдельности эти фрагменты виделись четко, и каждый вызывал раздражение и даже отвращение, но в целом образа не складывалось. Закрыв глаза, как привык делать, тренируя зрительную память под руководством Косолапова, Иван попытался увидеть Мемова. Собрать фрагменты в единый образ генерала Адмиралтейской. Но нет, ничего не выходило. «Процесс внимания состоит из трех действий», — говорил Косолапый. «Первое действие — держать объект. Второе — притягивать к себе. Третье — мысленно проникать в него». Так учил Косолапый. Он говорил что-то про актерскую систему Чехова, но Ивану про писателя было не очень интересно. А вот про блокадников даже очень. Но тогда Косолапый про блокадников ему не рассказывал. А теперь вот Мемов. Если рассмотреть его как следует, можно задавать вопросы. И образ человека будет отвечать так, как ответил бы сам человек. Не словами, а покажет, что бы он сделал. Иван снова полностью расслабился и начал вызывать воображение образ генерала. Толстые пальцы, курчавые волоски. Пальцы лежат на столе. Почему-то плывущее, как сквозь туман, нечеткое изображение. Толстые пальцы с курчавыми волосками пробарабанили по столу, остановились. Мемов нахмурился. — Так что у тебя за идея? — Только коротко. — Мох, — сказал Иван. Густые брови Мемова удивленно поползли вверх. «Что?» — генерал смотрел требовательно. «Какой еще мох?» Иван усмехнулся. «Очень интересный. А идея такая». «Смело», — оценил генерал. Потер подбородок. Крупный, с легкой синевой, недавно выбритый. Иван опять подумал, что с таким лицом надо прохожих по голове бить, а не армией командовать, образина. Но ведь умный мужик. Даже страшно становится, насколько умный. Взгляд острый до дрожи, глаза светлые, зрачки словно булавкой наколоты. «Думаешь, получится? Уверен?» «Черта с два тут уверен», — Иван поднял взгляд. «Вот и проверим». «Хорошо мыслишь», — сказал генерал. — Рискованно. Риска не боишься. Это мне нравится. Иван пожал плечами. — Я же диггер. — У меня этих диггеров хоть задом ешь, — откровенно признался Мемов. — Ты — другой. Пауза. — Как закончим с этим? Пойдешь ко мне замом? — Мне нужны такие, раскованные. — Ты талантливый человек, Иван. Я таких людей уважаю и ценю. Иван даже сперва не понял, что ему ответить. От открывающейся перспективы кружилась голова. Заместитель первого человека в Альянсе? Это же офигеть, что такое! Просто офигеть! Таню сюда можно забрать будет, — подумал он. Выходила замуж за диггера, а станет женой большого начальника. Вот тебе и семейное счастье. Хотел? А если не выгорит? — спросил он. А это уже не важно, Иван. Веришь, нет? Иван посмотрел на Мемова. А ведь не врет, сволочь. Серьезный мужик. Верю. Через два дня заказанное, наконец, прибыло с Василия Островской. «Как думаешь, получится?» — спросил Пашка приглушенно. Он поднял биток и с силой опустил. Бум! Взлетело облачко фиолетовой пыли. Работать приходилось в респираторах и противогазах, иначе давно бы все лежали и радостно улыбались в потолок. И так у Пашки весь намордник заляпан фиолетово-серой грязью. Иван качнул головой. Лямка ГП-9 привычно давила на затылок. Улыбка косолапого. «Я везучий!» Иван размахнулся и ударил. Взвилось облачко, часть фиолетовой пыли попала на стекла противогаза. «Таня, скоро я буду дома. Только жди меня, Иван».